Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Константина Константиновича Случевского. Константин Константинович Случевский – русский поэт, писатель, драматург и переводчик. Родился 26 июля по старому стилю 1837 года в Санкт-Петербурге в семье государственного чиновника, сенатора Константина Афанасьевича Случевского. Предки по линии отца были из дворян Черниговской губернии. Матушка Анжелика Ивановна Случевская, урожденная Заремба. В раннем отрочестве получил прекрасное домашнее образование. С весьма юных лет Константин воспитывался в первом кадетском корпусе, откуда по окончании курса в 1855 году первым учеником с записанием на мраморную доску был выпущен прапорщиком в Семеновский полк. Впоследствии Случевский перешел в лейб-гвардии стрелковой, его императорского величества батальон, прослужив в котором около двух лет, в 1859 году поступил в Академию Генерального штаба. Но в сентябре 1860 внезапно подал в отставку и уехал за границу. С 1861 года он слушал лекции в Сорбонне, изучал философию и естественные науки в университетах Берлина, Лейпцига и Гейдельберга, где в 1865 году получил степень доктора философии. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества. Стихотворение «Вдоль бесконечного луга». Вдоль бесконечного луга 2-3 роскошных цветка выросли выше всех братьев, смотрят на луг свысока. Солнце палит их сильнее, ветер упорнее гнет. Падать придется им глубже, если коса посечет. В сердце людском чувств немало, 2 или 3 между них издавна крепко внедрились, стали ветвистей других. Легче всего их обидеть, их не задеть мудрено. Если их вздумают вырвать, вырвут и жизнь заодно. Стихотворение «Где обитают сны». Припаи льда все море обрамляют, вдали видны буран и толчья. Но громы их ко мне не долетают, и ясно слышу я, что говорит хвоя. Та речь важна, та речь однообразна, едва колеблет длинный ряд стволов, в своем течении величаво, связно, и даже явственно, хоть говорит без слов. В ней незаметно знаков препинаний, в ней все одно, великое одно, в живых струях бесчетных колебаний поет гигантское, как мир, веретено. И убаюкан лаской и любовью, не слыша стонов плачущей волны, я, как дитя, склоняюсь к изголовью, чтоб отойти туда, где обитают сны. Стихотворение «Мои мечты». Мои мечты, что лес дремучий, вне климатических преград. В нем пальмы и ели, терн колючий, исландский мох и виноград. Лес полн кикимор резвых шуток, в нем леший в крифе в кость ведет. В нем есть все измерения суток и годовой круговорот. Но нет у них чередования, законы путаются зря. Вдруг в полдень месяц мерцание, а в полночь яркая заря. Писать стихи и прозу Константин Случевский начал в весьма юном возрасте. Но его литературная деятельность на раннем этапе, вопреки его ожиданиям, не была успешной. Публиковаться он начал в 1857 году в общезанимательном вестнике, где были напечатаны его стихи и переводы из Виктора Гюго, Огюста Барбье и Джорджа Байрона. Затем стихи Случевского были помещены в издании «Иллюстрации». Однако первые публикации остались малозамеченными и критикой, и публикой. Перелом произошел чуть позже, когда Константин Случевский встретился с известным поэтом Аполлоном Григорьевым, на которого стихи молодого Случевского произвели сильное впечатление и вскоре были напечатаны в отечественных записках и «Современники». Они сразу обратили на себя внимание, но мнения критики в оценке произведений молодого поэта разделились. Таких поэтов и выдающихся эстетических ценителей, как Иван Тургенев и Аполлон Григорьев, они привели в восторг. Звучный, красивый стих, пластичность образов, ясность настроения давали основания надеяться, что из дебютанта выработается серьезная поэтическая сила. Но Аполлон Григорьев со свойственным ему некоторым отсутствием меры превозносил талант Случевского в таких преувеличенных выражениях, что вызвал столь же неумеренные нападки влиятельного тогда издания «Искра», которое начало выуживать у Случевского неудачные выражения и сделало его мишенью злых и остроумных насмешек. Гонения «Искры» — в авторах нападок состояли Добролюбов, Курочкин, Мирский и другие — весьма болезненно подействовало на поэта Случевского, и он исчез со страниц журналов и изданий. К тому же, как уже было изложено ранее, Случевский уехал за границу на учебу. Стихотворение «Мне ее подарили во сне». Мне ее подарили во сне. Я проснулся, и нет ее. Взяли. Слышу, ходят часы на стене. Встал и я, потому что все встали. И брожу я весь день, как шальной, и где вижу, что люди смеются, мнится мне, это смех надо мной, потому что нельзя мне проснуться. Стихотворение «Когда я ребенком был мал». Когда я ребенком был мал, я солнце в воде уловлял, и блестки, хватая в реке, мечтал сохранить их в руке. Я жил, жизнь осилила грудь, и вновь я хочу зачерпнуть тех искр с их чудесным огнем, что зыблются в сердце твоем. Чуть только коснусь, пропадут, и капли, что слезы бегут с руки, и в тебе так темна погасшая вдруг глубина. Стихотворение «Нет, жалко бросить мне на сцену». Нет, жалко бросить мне на сцену творение чувств и дум моих, чтобы заимствовать им цену от сил случайных и чужих, чтобы умению актера их воплощение поручать, чтоб во лжи кулис в обмане взора, им в маске правды проступать, чтоб с завершением представления их трепет тайный, их стремление, как только опустеет зал, мрак непроглядный обуял. И не в столбцах повествования больших романов, повестей желал бы я существование птенцам фантазии моей. Я не хочу, чтоб благосклонный читатель в длинном ряде строк с трудом лишь насладиться мог, и чтобы вереницей темной страниц бесчетных лишь порой ронял он с глаз слезу живую, нерукотворную, святую, над скрытой где-нибудь строкой. И чтоб ему при новом чтении строки заветной не сыскать, нет обаяния в повторении, и слез нельзя перечитать. Но я желал бы всей душою в стихе таинственно живом жить заодно с моей страною, сердечной песней бытием. Песнь, ткань чудесное мгновение, всегда ответит на призыв. Она сердечного движения, увековеченный порыв. Она не лжет. Для милых песен великий Божий мир не тесен. Им книг не надо, чтобы жить, возникшей песни не убить. Ей сроков нет, ей нет предела. И если песнь прошла в народ, и песню молодость запела, такая песня не умрет. На рубеже 1866-67 годов, вернувшись на родину, Константин Случевский около 20 лет прослужил чиновником особых поручений 5 класса в Главном управлении по делам печати, в Министерстве внутренних дел и в Министерстве государственных имуществ. Только в 1878 году, после значительного перерыва, поэт выпустил особым приложением к новогоднему номеру журнала «Новое время» поэму «В снегах». Успех поэмы окрылил автора, и он деятельно начинает печатать в различных журналах лирические стихотворения, поэмы, мистерии, баллады и другие свои произведения, которые с 1880 по 1890 год были собраны в 4 его сборника и изданы в Санкт-Петербурге. Кроме того, в те же лета у автора вышли 5 книг прозы и 3 тома географически-этнографических очерков по северу России. На первых порах своего творчества поэт использовал псевдоним или инициал «С», а один из ранних романов «От поцелуя к поцелую» 1872 года написания издал под псевдонимом «Серафин неженатый». Все вышеозначенные произведения Случевского позже вошли в состав его собрания сочинений в 6 томах, выпущенных известным в то время книгоиздателем Адольфом Федоровичем Марксом в Санкт-Петербурге в 1898 году. Стихотворение «За то, что вы всегда от колыбели лгали». За то, что вы всегда от колыбели лгали, а может быть и не могли не лгать. За то, что торопясь от бедной жизни брали скорей и более, чем жизнь могла вам дать. За то, что с детских лет в вас жажда идеала не в меру чувственной и грубою была. За то, что вас печаль порой не освежала, путем раздумья и часу не вела. Что вы не плакали, что вы не сомневались, что святостью труда и бодростью его на новые труды идти не подвязались. Обманутая жизнь не даст вам ничего. Стихотворение «Какая ночь убийственная, злая». Какая ночь убийственная, злая. Бушует ветер, в окна град стучит. И тьма вокруг надвинулась такая, что в ней фонарь едва-едва блестит. А ночь порой красотами богата. Да где-нибудь нет вовсе темноты, есть блеск луны, есть прелести заката и полный ход всем чаяньям мечты. Тьма не везде, здесь чья-то злая чара, ее согнать, поверь, под силу мне. Готовы струны, ждет моя гитара, я петь начну о звездах, о луне. Они всплывут, мы озаримся ими. Чем гуще тьма, тем будет песнь ясней. И в град, и в вихрь раскатами живыми зальется в песни вешний соловей. Стихотворение «Здесь счастлив я, здесь я свободен». Здесь счастлив я, здесь я свободен. Свободен тем, что жизнь прошла, что ни к чему теперь не годен, что полуслеп, что эта мгла своим могуществом жестоким меня не в силах сокрушить, что светом внутренним, глубоким могу я сам себе светить. И что из общего крушения всех прежних сил на склоне лет святое чувство примирения пошло во мне в роскошный цвет. Не так ли в рухляде над хламом из перегноя и трухи растут и дышат фимиамом цветов красивые верхи, пускай основы правды зыбки. Пусть все безумно в злобе дня, доброжелательной улыбки им не лишить теперь меня. Я дом воздвиг в стране бездомной, решил задачу всех задач. Пускай ко мне, мой в угол скромный, идут и жертва, и палач. Я вижу, знаю, постигаю, что все должны быть прощены. Я добр умом, я утешаю тем, что в бессилии все равны. Да, в лоно мощного покоя вошел в мой тихий уголок, возросший в грудах перегноя очаровательный цветок. С апреля 1891 по 1902 год Константин Случевский состоял на должности главного редактора официальной государственной газеты «Правительственный вестник». В 1902 году вышла последняя книга его стихов «Песни из уголка». Поэт Константин Константинович Случевский был женат на Ольге Капитоновне в девичестве Лонгиновой. В супружестве родилось 6 детей. В последние лета жизни Константин Случевский был членом Совета министров внутренних дел, членом ученого комитета Министерства народного просвещения и имел придворный чин 3 класса, а также должность гофмейстера двора его императорского величества. За все лета своей честной службы им были получены несколько наград, в числе коих числится и орден Святой Анны Первой степени. А теперь прозвучит несколько произведений поэта жанра так называемой любовной лирики. Стихотворение «Где бы ни упало подле ручейка». Где бы ни упало подле ручейка семя незабудки синего цветка. Всюду чуть с весною загудит гроза, взглянут незабудок синие глаза. В каждом чувстве сердца, в помысле моем, ты живешь незримым тайным бытием. И лежит повсюду на делах моих свет твоих советов, просьб и ласк твоих. Стихотворение «Возьмите все». Возьмите все, не пожалею, но одного не дам я взять, того, как счастлив был я с нею, начав любить, начав страдать. Любви роскошные страницы, их дважды в жизни не прочесть, как стаи странствующей птицы на то же взморье не присесть. Другие волны, нарождаясь, дадут отлив других теней, и будет солнце, опускаясь, на целый длинный год старей. А птицам в сроки перелетов придется убыль понести, убавить путников со счетов и растерять их по пути. Стихотворение «Я люблю тебя». Я люблю тебя, люблю неудержимо. Я стремлюсь к тебе всей, всей моей душой. Сердцу кажется, что мир проходит мимо. Нет, не он идет, проходим мы с тобой. Жизнь, сближая этих, этих разлучая, шутит с юностью нередко не в попад. Если искреннее обниму тебя я, может быть, что нас тогда не разлучат. Стихотворение «Упала молния в ручей». Упала молния в ручей, вода не стала горячей, а что ручей до дна пронзен, сквозь шелест струй не слышит он. Зато и молнии струя, упав, лишилась бытия. Другого не было пути, и я прощу, и ты прости. Стихотворение «Ночь, темно, глаза открыты». Ночь, темно, глаза открыты, и не видят, но глядят. Слышу, жаркие ланиты тонким бархатом скользят. Мягкий волос, набегая, на лице моем лежит. Грудь тревожная, нагая, у груди моей дрожит. Недошептанные речи, замирание жадных рук, холодеющие плечи и часов тяжелый стук. Стихотворение «Не знал я, что разлад с тобою». Не знал я, что разлад с тобою, всю жизнь разбивший пополам, дохнет нежданной теплотою навстречу поздним сединам. Да, я из этого разлада познал, что значит тишина, как велика ее отрада для тех, кому она дана. Когда б не это, без сомнения, я даже и на склоне дней не оценил бы единение и счастье у чужих людей. Теперь я чувства те лелею, люблю, как ландыш, близость мхов, как любит бабочка лилею, заметней всех других цветов. Поэзия Константина Случевского в конце XIX века вызывала такое же разделение мнений, как и в начале его творческой деятельности. Часть литераторов и критиков ставила его очень высоко и даже называла на тот момент лидером современной русской поэзии. Но весьма немалая часть журналистики и критики относилась к стихам поэта несколько холодно, а подчас и вовсе насмешливо. В 1899 году при присуждении пушкинских премий Нестор Александрович Котляревский, которому второе отделение Академии наук поручило разбор стихотворений Случевского, высказался за назначение маститому поэту награды первого разряда, то есть полной премии. Но большинство голосов постановило ограничиться лишь почетным отзывом. Стихотворение Случевский писал до самых последних своих дней. Константин Случевский, как и многие в то время поэты, не избежал влияния возникшего тогда символизма. К примеру, очень известное, входящее в антологии русской любовной лирики его стихотворение «Упала молния в ручей» носит символический характер. И понять его истинный смысл можно лишь по последней строке. Стихотворением, поставленным во главе собрания своих сочинений, он сам называет себя поэтом неуловимого, которое порою уловимо. Он искал в земном творении облики незримые, глазу незаметные, чудеса творящие, и был убежден, что не все в природе цифры и пои, мир чувств не раб законов тяготения, и у мечты законы есть свои. Это давало ему в лучшие моменты творчества истинную внутреннюю свободу и поднимало на большую высоту его лирическое настроение. В этом отношении он в наиболее удачных из своих дум напоминал Федора Тютчева. Критик и историк литературы Семен Афанасьевич Венгеров среди произведений поэта Случевского выделял поздние его стихи из сборника «Песни из уголка». Интересные по свежести чувства и бодрости духа, и с убежденностью поэта в том, что жизнь прошла, но мгла своим могуществом жестоким его не в силах сокрушить, что светом внутренним, глубоким, он может сам себе светить. Также Венгеров, отмечая достоинство поэта, писал, что у Случевского почти нет подражаний и перепевов. Все, что он творил, носило отпечаток собственной его душевной жизни. Стихотворение «Свобода торговли». Свобода торговли, опека торговли, два разные способа травли и ловли. Всегда по закону, в угоду купцу, стригут так или этак все ту же овцу. Стихотворение «Мой сад оградой обнесен». Мой сад оградой обнесен, в моем дому живут, не споря. Сад весь к лазури обращен, к лицу двух рек и лику моря. Тут люди кротки и добры, живут без скучных пререканий. Их мысли просты, нехитры, в них нет нескромных пожеланий. Весь мир, весь бесконечный мир, вне сада, вне его забора, там ценность золота, кумир, там столько крови и раздора. Здесь очень редко, иногда, есть в жизни грустные странички, погибнет рыбка средь пруда, в траве найдется тельце птички. И ты в мой сад не приходи с твоим озлобленным мышлением, его покоя не буди обидным, гордым самомнением. У нас нет места для вражды, любовь, что этот сад возвращала, чиста, ей примеси чужды, она теплом не обнищала, она незримая лежит в корнях деревьев тьмой объята, и ею вся листва шумит в часы восхода и заката. Нет, приходи в мой сад скорей с твоей отравленной душою, близ скромных, искренних людей, ты приобщишься к их покою. Отсюда мир, весь мир изъят, и полный злобы и задора, не смея ринуться в мой сад, глядит в него из-за забора. Стихотворение. Да, нет сомнения в том, что жизнь идет вперед. Да, нет сомнения в том, что жизнь идет вперед. И то, что сделано, то сделать было нужно. Шумит, работает, надеется народ. Их мелочь радует, им помнить недосужно. А все же холодно и пусто так кругом, и жизнь свершается каким-то смутным сном. Пугает вечный шум безумной толчии, успехов гибнущих, ненужных начинаний, людей, ошибшихся в избрании призваний, существ, исчезнувших, как на реке струи. Но не обманчиво ли то чувство запустения? И чуется сквозь шум великого движения какой-то мертвый гнет большого запустения. Быть может, устают, как люди, поколения. И жизнь молчит тогда в каком-то забытьи. Она, родильница, встречает боль слезами и ловит бледными, холодными губами живого воздуха ленивые струи, чтобы, заслышав крик рожденного создания, вздохнуть и позабыть все-все свои страдания. Явный мир поэт Константин Константинович Случевский покинул на 68-м году жизни. Он умер 25 сентября по старому стилю 1904 года. Тело поэта было похоронено в Санкт-Петербурге на Новодевичьем кладбище. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Константина Константиновича Случевского прозвучит стихотворение «Когда обширная семья». Когда обширная семья мужает и растет, как грустно мне, что знаю я, то, что их бедных ждет. Соблазна много, путь далек. И если час придет, судьба их родственный кружок опять здесь соберет, то будет ломанный народ борцов полукалек, тех, что с собой завалят вход в 20-й, в лучший век. Сквозь гробы их из вечной тьмы потянутся на свет иные, лучшие, чем мы, борцы грядущих лет. И первым добрым делом их, когда они придут, то будет, что отцов своих они не проклянут. После смерти поэт Случевский оказался достаточно быстро забыт. Несмотря на то, что многие деятели культуры Серебряного века и большинство поэтов-символистов высоко ценили его творчество и посвящали его поэзии статьи, а писатель и искусствовед Сергей Николаевич Дурылин даже ставил Случевского выше поэтов-символистов, они как росчерк изящной тросточкой на песке дачной дорожки, а он, как угрюмая глубокая борозда, проведенная плугом на черной комкастой пашне. В советское время произведения поэта время от времени переиздавали, в частности, в малой серии «Библиотека поэта». Однако подъем интереса к творчеству Случевского произошел лишь в 1970-х годах, когда начали появляться многочисленные аналитические статьи и были защищены две, посвященные поэту, кандидатские диссертации. Окончательная переоценка вклада Константина Случевского в русскую литературу произошла уже в постсоветское время. И так называемое клеймо забытого автора сменилось гораздо более корректным в историко-литературном плане званием несвоевременного поэта, поскольку оно отражает переходную природу его стиля и мироощущение на сломе поэтических эпох от классики к модернизму. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!